Ах, как ей хотелось поведать ему этот секрет! Но она ведь почти ничего не знала о нем. Скорее всего, не почти, — поправила себя Элизабет, — а вообще ничего не знала о нем. Он был очаровательным незнакомцем, однажды пожалевшим ее из жалости, пригласившим отпраздновать день ее рождения в роскошном парижском ресторане. Она знала, что он был незаменимым в делах фирмы и что отец во многом полагался на него, но она ничего не знала о его личной жизни и что он вообще был за человек. Наблюдая за ним, Элизабет чувствовала, что большая его часть была совершенно скрыта от глаз любопытных, что внешне проявляемые им чувства скорее призваны успешно маскировать то, что он действительно переживал. И она задавала себе вопрос: а кто вообще что-нибудь знал о нем? Рис Уильямс оказался косвенно замешанным в том, как Элизабет лишилась невинности. Мысль о том, что пора обзавестись мужчиной, все более привлекала Элизабет. Частично это шло от полового влечения, которое волнами накатывало на нее столь внезапно и охватывало столь сильно, что причиняло почти физическую боль. Но было в желании и огромное любопытство, желание знать, что это за ощущение. Естественно, она не могла переспать с первым попавшимся мужчиной. Он должен был быть особенным, таким, кого она очень высоко ценит и кто, естественно, высоко ценит ее. В одну из суббот отец устроил на вилле большой прием. «Надень все самое лучшее», — сказал Рис Элизабет. «Я хочу похвастаться тобой перед всеми». Элизабет затрепетала, подумав, что на приеме будет его дамой. Но Рис приехал в сопровождении итальянской княгини, красивой, статной блондинки. В гневе и чувствуя себя обманутой, Элизабет оказалась в постели с пьяным бородатым русским художником по фамилии Васильев. Их короткий роман завершился полным фиаско. Элизабет так нервничала, а Васильев был настолько пьян, что Элизабет так и не поняла, где было начало, середина и конец полового акта. В качестве нежного вступительного аккорда Васильев быстро стянул с себя штаны и плюхнулся на кровать. Элизабет готова была немедленно дать дёру, но желание отомстить Рису за его предательство удержало ее на месте. Она разделась и юркнула в постель. Тут же, без всякого предупреждения, Васильев овладел ею. Это было необычное ощущение, оно не было неприятным, но и земля явно не застыла на своей орбите. Тело Васильева вдруг напряглось и, вздрогнув, обмякло. Секунду спустя он уже сладко похрапывал во сне. Элизабет лежала рядом, ничего кроме отвращения не испытывая. Трудно было поверить, что это и есть то, о чем ученые пишут книги и что воспевают поэты. Она подумала о Рисе. И ей захотелось плакать. Наспех одевшись, она ушла к себе. Когда на другое утро художник позвонил ей по телефону, Элизабет попросила экономку сказать, что ее нет дома. На следующий день Элизабет уехала назад в школу. Летела она на борту авиалайнера фирмы вместе с отцом и Рисом. Самолет, предназначенный для перевозки 100 пассажиров, был переоборудован в роскошную летающую гостиницу. В хвосте находились два просторных, изящно оформленных спальных отделения с отдельными ванными комнатами и удобный рабочий кабинет. В средней части корабля — гостиная, сплошь увешанная картинами, и прекрасно оборудованная кухня впереди, рядом с кабиной пилотов. Элизабет про себя называла этот авиалайнер волшебным ковром-самолетом. Мужчины всю дорогу говорили о делах. Когда Рис немного освободился, они с Элизабет сыграли партию в шахматы. Партия закончилась в ничью. И когда Рис сказал «Я поражен», она зарделась от удовольствия. Быстро пролетели последние месяцы школьной жизни. Пора было подумать о будущем. На память пришел вопрос, заданный Рисом, а чем хотели бы заняться потом? Она и сейчас не могла на него ответить. Под влиянием старого Сэмуэля Элизабет новыми глазами стала смотреть на дело своей семьи, и ей ужасно хотелось принять в нем посильное участие. Но какое именно? Может быть, начать с помощи отцу? Она помнила легенду о своей матери, которая слыла великолепной хозяйкой и в этом качестве была незаменимой помощницей для Сэма. Теперь она займет ее место. И это будет началом.